Он приказал дать пленнику лошадь, провиант, немного денег и отпустить на все четыре стороны. «Поезжай к своим товарищам», — проговорил император, — «и скажи им, что послезавтра Наполеон вступит в Москву вместе со своим храбрым войском. Ты свободен». День 6 сентября прошел очень весело во французском стане. Загорелись костры, над которыми задымился суп. Солдаты чистили оружие, и даже постоянно угрюмые ворчуны в этот день ощущали радость бытия. В окрестных селах и деревнях была набрана кое-какая провизия, и солдаты получили увеличенные порции. Это обстоятельство, а также присутствие императора, объезжавшего лагерь, уверенность в победе и надежда отдохнуть в Москве приводили французскую армию в довольно веселое настроение. Но для какого количества из них этот день был последним? Сколько солдат стояло уже на пороге вечности? В русском лагере было темно и мрачно. Кутузов не рассчитывал на победу. И русские солдаты молились, не надеясь прожить следующий день. Кутузов приказал отслужить молебен с крестным ходом. Перед фронтом армии пронесли Смоленскую Божью Матерь, уцелевшую при пожаре в Смоленске. «Бог не допустил, чтоб святая заступница попала в руки врагов», — говорили солдатам. «Она не погибла в огне, и пока пресвятая с нами, француз не победит нас». Крестный ход. Громадное, величественное, внушительное шествие двигается по всей линии русских войск. Кутузов и все начальствующие лица следовали с обнаженными головами и сосредоточенным видом за вереницей духовенства, сопровождавшего архиерея, перед которым офицеры несли чудотворную икону Божьей Матери. Шествие долго двигалось между палатками и бивуаками. Из французского лагеря можно было различить в наступавших потемках огни больших и малых свеч в руках причта. Набожный народ черпал много энергии и твердости в своем уповании на помощь свыше. Вид чудотворной иконы, оживляя в сердцах надежду побороть судьбу и восторжествовать над Наполеоном, служил залогом победы. Духовенство, вдохновив пламенной верой войска, исправляло оплошность Кутузова, который, чересчур растянув линию фронта, рисковал быть обойденным с левого фланга и не догадывался, что взятие Шевардинского редута подвергало его величайшей опасности. Все историки единодушно признают плохими диспозиции Кутузова под Бородином. План маршала Даву, отвергнутый Наполеоном по причине его крайней рискованности и состоявший в том, чтобы обойти русских слева, незаметно пробравшись в ту сторону ночью через Утицкие леса, мог прижать русскую армию тылом к Москве-реке, загнав ее в тупик, замкнутый Шевардинским редутом. Поэтому если Кутузов, обреченный на поражение уже в силу занятых позиций, не дал уничтожить в конец свою армию и даже мог оспаривать победу, то единственно благодаря храбрости своих войск и неожиданной осторожности Наполеона. Таким образом, нравственная сила, подчеркнутая русскими во время крестного хода, намного уменьшила неизбежное поражение. Вера способна до крайности воодушевлять людей. Когда солдат убежден, что небесные силы сражаются вместе с ним и за него, эта уверенность может склонить победу на сторону его оружия.